Глава 12. В зале суда было тихо. Олег сидел на другом конце помещения, пряча взгляд от меня. Дети примолкли, прижавшись ко мне. Их пугала сама атмосфера этого места. Мы ждали судью. Глаза щипало от невыплаканных слез, но решение принято, и другого выхода мне не остается. Материнский капитал потрачен на магазин, который остался Олегу. Пособия были только до 1,5 лет. Их время прошло, ждать денег неоткуда. Несколько ночей я не спала, решение далось непросто. В зал вошла судья, женщина лет 40, стрижка каре, каштановые волосы, строгий взгляд, стандартная процедура. Сколько разводов она провела. Семейные распри ее давно не волнуют. Стандартные вопросы. Причина развода и так далее. Сбиваясь, встала отвечать. «Ваша честь, уважаемый суд», — улыбнулась женщина, поправив меня. «Простите, решение далось мне нелегко. Дело в том, что у мужа появилась другая женщина. Дальнейшую жизнь вместе считаю невозможной». Судья задумалась, просканировала взглядом Олега. «Вы согласны с решением? У вас маленькие дети?» «Это Антонина выдумала, выгнала меня из дома». «Вы знаете, что я могу дать на раздумье 3 месяца?» «Уважаемый суд», — вмешалась я, заслужив укоряющий взгляд судьи, «простите, но мне не на что жить, не на что кормить детей. Если вы дадите нам еще 3 месяца, моим ребятам нечего будет есть». «Отец не помогает? Сколько времени вы не живете вместе?» Женщина смерила пристальным взором Олега. «Нет», — ответила я. «Мы разошлись больше 1 месяца назад. Ни копейки на детей я не получала». Судья перелистала документы. «Вы знаете, что детям положены алименты?» Она смотрела на Олега, почти не мигая, как кобра. «Когда придет решение, тогда и оплачу». Муж насупился. «Дети хотят есть каждый день?» Судья сверлила взглядом Олега. «Тоня сама меня выгнала». «Понятно». Тишина длилась долго. «С кем будут проживать дети?» «С отцом». Я поднялась снова, глаза резала, дети прижались ко мне, расхныкался Антошка. «Вы уверены?» Судья опешил от моих слов. «Мне нечем их кормить. Суд назначит алименты, но когда я их получу? Я не работаю, дохода нет, дома нет продуктов». «Не часто слышу такое», — оправилась от удивления судья. «Ваше решение понятно. Дети не против?» Маша, стесняясь, поднялась с места. «Мы согласны жить с папой. Маме надо найти работу, мы подождем». «Ты умная девочка», — улыбнулась судья. «Как тебя зовут?» «Мария Лопухова». «И вы хотите пожить с папой?» «Да, только пока мама не найдет работу. Нас некуда деть, Антоша маленький совсем». «И вы согласны?» — обратилась судья к Лиде с Колей. Те дружно закивали головами. Женщина улыбнулась, сняла очки, закусила душку. «Я не буду давать время на примирение. Пойду навстречу вашим детям». «Суд удаляется для вынесения решения», — объявила молоденькая секретарша. Минуты текли нескончаемо медленно. Маша прижалась ко мне, я огладила Лидочку по голове, Антошка вертелся на руках. Наконец судья вошла в зал, объявила решение. Я почти не слышала, что она говорит, только поняла. Нас развели, дети будут жить с Олегом. Нам выдали на руки решение, на ватных ногах вышла из здания суда, до конца не осознавая произошедшего. Рядом шел обескураженный муж. «Я же работаю. Побудешь в моей шкуре». Днем ранее. «Маша, я бы хотела с тобой поговорить». Взяла на руки Антошку, мы оставили Колю и Лиду смотреть мультики, а сами устроились в гостиной. «Дочь, я не знала, как начать. Ты бы хотела пожить с папой какое-то время?» «Мне с тобой хорошо». Маша взяла мою руку, прижалась к ладони щекой. «Я очень вас люблю, но мне не на что нанять вам няню, поэтому не могу устроиться на работу. У нас нет денег, и дома скоро станет нечего кушать. Папа совсем тебе не помогает?» «Нет. Дмитрий Петрович предложил мне такой вариант. Найти работу, пока вы поживете с отцом, а потом забрать вас». Маша задумалась, наматывая локон на палец. «Мы поживем у папы. Я хочу, чтобы у тебя была работа. А Коле и Лидочке все объясню. Не переживай, они не будут плакать. И за Антошкой послежу». «Взрослая моя девочка». Слезы сами покатились по щекам. «Какая ты умница! И когда только успела так вырасти?» «Я давно не маленькая», — рассмеялась Маша. «Сколько говорю, что со школы могу одна возвращаться. Почти все в классе сами ходят. Просто мамы всегда волнуются за детей», — чмокнула дочь в щеку. «Знаю, мамочка, волнуются и любят. Давай сама скажу Коле и Лиде про папу. Ты только собери их любимые игрушки». Я складывала детские вещи в сумки, вытирая ими слезы. Правильно ли мое решение? Как будет детям в чужой семье? Маша помогала мне, собирала любимый конструктор Коли и Лидочки. Антошка сидел рядом, не понимая, что происходит, перебирал кубики. Телефон мигнул, сообщение от такси. Подхватила на руки младшего, взяла сумки, дети шли рядом. «Мам, ты будешь приезжать?» Коля дернул меня за руку. «Каждые выходные мой родной». «Правда?» Лидочка улыбнулась. «Я не отдаю вас папе, милая. Мы просто какое-то время поживем отдельно, поняла?» «Да, Маша нам говорила. Я буду все равно скучать». «И я тоже. Сильно-сильно». Я держалась изо всех сил, стараясь не плакать. В голове пустота, сердце щемило, но так будет правильно. Не время проявлять гордость, когда голодают дети.